Дюпонт, наука, нобелевские лауреаты с штабелями. Хотя именно сейчас Хойт не мог вспомнить ни одного имени. Спортсмены, высший класс, чемпионы страны по баскетболу, в первой пятерке по футболу и лакроссу. Хотя он считал, что ходить на матчи других команд и болеть за кого-то, в общем, потеря времени. А ученые? Какие здесь исследования проводят? Закачаешься. Пусть даже эти умники и похожи на свихнувшихся привидений, обитающих где-то на обочине настоящей, красивой университетской жизни. Традиции грандиозные. Хулиганские выходки и самые разные приколы, что передаются из поколения в поколение студентов лучшего из всех университетов. Перед внутренним взором Хойта проплыла целая вереница самых разных и почему-то весьма экстравагантных личностей. Придурковатых пожирателей книг, академиков со странностями, ученых с нетрадиционной сексуальной ориентацией, виртуозов-флейтистов и прочих извращенцев, которых, тем не менее, теперь признавали везде и всюду. Как бы то ни было, если ты отучился в Дюпонте и получил диплом с заветным гербом на обложке, для тебя открыты все дороги. И вот он, этот заветный Дюпонт. Он наш, он принадлежит нам. Сердце Хойта до того переполнял восторг, и ему так хотелось поделиться им с Венсом, но проблема словесного выражения, родившегося в голове образа, снова не дала это сделать. В итоге Хойт, собравшись силами, сумел только пробормотать. Он наш, Венс. Понимаешь? Наш. Венс закатил глаза и застонал почти так же жалобно, как тот боров со сломанной рукой в роще. Хойт, ну ты и нажрался. Глава первая. То единственное обещание. Округ Аллегани расположен так высоко в горах на западе штата Северная Каролина, что бесстрашные любители гольфа, которые отваживаются забраться в эту глушь, не без основания называют то, во что им приходится играть, горным гольфом. Единственным источником доходов для округа является сезонная продажа рождественских елок. Да и то не столько собственных елок, сколько канадских пихт. Основным более или менее постоянным видом деятельности в этих краях можно считать строительство коттеджей для отдыхающих. В округе имеется только один город. Называется он Спартой. Отдыхающих в этих краях привлекает некая первобытная красота берегов Нью-Ривер, ограничивающий округ с запада. Эту красоту действительно лучше всего описать именно такими словами, как «первобытная» и «первозданная». Палеонтологи признают, что Нью-Ривер, несмотря на свое название, является одной из двух или трех самых древних рек в мире. Согласно местной легенде, река получила название «Новой» по той простой причине, что первым белым человеком, увидевшим ее, был двоюродный брат Томаса Джефферсона, Питер. И для него сам факт существования этой реки оказался большой новостью. Питер Джефферсон возглавлял группу топографов, занимавшихся съемкой местности в районе Аппалачий, а именно хребта Голубых гор. Добравшись до очередной вершины, он взглянул с нее на противоположный склон, и его взгляду открылся тот самый вид, который и по сей день очаровывает всех, кто впервые приезжает в эти места. Широкая, абсолютно прозрачная река прорезает поросший густым девственным темно-зеленым лесом склон и вырывается к подножью голубого хребта, который издали действительно кажется голубовато-синим.